и, не торопясь, приблизилась к его столику. Он вздрогнул, увидев ее. — Послушай, ты что, шпионишь за мной? — сердито выговорил Андрей, когда она опустилась на стул против него. — Куда бы я ни пришел, везде обязательно появляешься ты. Такое чувство, что ты просто таскаешься за мной по пятам. Зачем тебе это нужно? Хочешь позлить меня? Да ты и так постоянно злишься. Неужели ты до сих пор не понял, дорогой, что я к тебе неравнодушна? Весело хохотнула старьевщица. Ну, может, не столько к тебе, сколько к твоим воспоминаниям. И надо же, я как-то ухитрилась забыть о твоем друге. Что это со мной? Кстати, не хочешь ли продать воспоминания о нем? Я сегодня добрая, так что скупиться не буду. Да, хочу, — решительно откликнулся Андрей. Я готов продать тебе все, что у меня еще осталось, и Костю, и все, что ты сама найдешь в моей памяти. «Даже Катю!» «Неужели?» Она снова засмеялась. «И даже Катю?» «Что ж это такое на тебя нашло, дорогой мой? Неужто ты вдруг разочаровался в ней? Или просто торопишься избавиться от воспоминаний о ней, пока она еще жива, чтобы не страдать после ее смерти? Ты ведь ох, как не любишь страдать!» Я это давно поняла. Ты на многое готов только ради того, чтобы избежать страданий. Однако Андрей не обращал внимания на ее насмешливые подначки. Да, я готов продать тебе все, что только у меня осталось, — повторил он. У меня есть одно условие. Я продам тебе все, что ты захочешь, но только не за деньги. И не за акции. «Вот как? Это что-то новенькое!» — хмыкнула старьевщица. «А что же, можно узнать, ты хочешь взамен?» «Я отдам тебе все в обмен на жизнь и здоровье Кати», — очень серьезно сказал Андрей, глядя ей прямо в глаза. Я ничуть не сомневаюсь, что это в твоих силах. Ты можешь устроить такое. Ведь можешь? Правда? Помимо серьезности, в его глазах была надежда. Ишь ты! Чего захотел? Задумчиво покачала головой старьевщица. Да, в какой-то мере ты прав. Пожалуй... Я могу устроить так, чтобы твоя первая любовь осталась жива и даже стала относительно здорова. Но все равно из твоей задумки ничего не выйдет. Почему? В отчаянии почти крикнул он. Потому что обмен, который ты пытаешься мне навязать, слишком неравноценный. Жизнь... Это все-таки уникальный товар. Он стоит гораздо дороже, чем те же воспоминания. И что? А то, что получить жизнь, можно только в ответ на другую жизнь. Если уж тебе так хочется поиграть в благородного рыцаря, то гни свою линию до конца. Да. Твоя Катюша может выздороветь, но только при одном условии. Если ты готов лечь в гроб вместо нее. Согласен? И что? Никакого другого способа нет? Потерянно спросил Андрей. Его потрясло заявление. Нет, дорогой. Она не скрывала ехидства. «Только так и никак иначе. Или так, или никак. Ну, что же ты замолчал? Куда девалась твоя отвага, твое благородство, твоя независимость? Вот то-то же! Ненадолго, я смотрю, хватило твоей удали!» Андрей застонал и закрыл лицо руками. Такого поворота событий он не ожидал. Честно сказать, совершенно не был готов к нему. И как это ни было неприятно, стыдно и горько, но он вынужден был признать, что его собеседница права на все 100. Как бы ни ужасно, порой просто кошмарно была его жизнь, но терять ее ему все равно очень не хотелось. Пусть пребывая в кошмаре, но все равно он стремился продолжать жить. Умирать было страшно, даже ради Кати. «Дай мне подумать!» — отчего-то сразу охрипнув, сдавленным голосом попросил он. «Да пожалуйста!» — пожала плечами старьевщица. «Думай сколько угодно. Я, как ты понимаешь, вообще никуда не спешу. Жизнь Кати нужна тебе, а не мне». Из ресторана Андрей вышел совершенно потерянным и, казалось бы, постаревшим на много лет. Сел, чтобы не сказать «упал» в свой роскошный автомобиль и вяло махнул рукой водителю. «Куда едем?» — деловито спросил тот. «Никуда», — отмахнулся босс. «Просто катаемся». И машина бесцельно закружила по городу. Андрей тщетно попытался сосредоточиться и как следует обдумать сложившуюся ситуацию. Когда-то ему хорошо думалось именно во время езды в автомобиле. Но сегодня, как назло, ничего не получалось. Мысли разбегались в разные стороны, как тараканы на запущенной кухне коммуналки, где неожиданно вдруг включили свет. Они уже довольно долго кружили так по Москве, когда Андрей вдруг взглянул в окно и увидел знакомое место. Когда-то он точно был здесь, на окраине, неподалеку от железной дороги, но вспомнить, когда это было и, главное, зачем его тогда сюда занесло, никак не получалось. Однако это воспоминание явно было связано с чем-то хорошим, а у него осталось так мало приятных воспоминаний, что отнестись к этому легкомысленно Андрей просто не мог себе позволить. Он приказал водителю занять удобную позицию и припарковаться, а сам стал изо всех сил напрягать память. Из глубин памяти сначала чего-то всплыл голос Кости, не теперешнего, а прошлого, совсем еще юноши. Этот голос говорил что-то о крепостном мастере, по фамилии которого стали называть слуховые окна. Потом вдруг перед глазами возникла картинка. Пыльный чердак, подозрительная тень за потолочной балкой, холщовый сверток величиной с ящик для овощей. А внутри свертка сундучок мореного дуба, в котором лежит старинная кукла с разбитым фарфоровым личиком, стопка тетрадей в клеенчатых обложках и дешевые карманные часы. Ну, конечно же, именно на этом месте, где сейчас разбит скверик напротив нового дома, и находился тот старый деревянный особнячок, тот самый, на чердаке которого они с Костяном и нашли этот сверток. Да, все так и было. Потом они отнесли сундучок на вернисаж, а на обратном пути Андрей как раз и купил икону. Эта икона принесла ему удачу. Именно тогда и начался его взлет. Обрадованный тем, что у него в памяти обнаружилось еще хотя бы одно приятное воспоминание, Андрей уже хотел дать водителю команду ехать дальше, но внезапно он замер и сосредоточился. В памяти вдруг ярко всплыло еще одно воспоминание, на этот раз куда более свежее. Он вспомнил, что вчера вечером к нему приезжала старьевщица. Зачем ее принесло и как начался вечер, Андрей совершенно не помнил. Да это его сейчас и не интересовало. Важно было то, что дальше они сидели с ней у горящего камина, и она рассказала ему свою историю, которую он так давно хотел узнать. Историю о девочке, о кукле с разбитым лицом, о дневниках, которые она вела в клеенчатых тетрадях, и о странном человеке, который принес ей в заклад дешевые часы и предложил унаследовать его бизнес и заняться покупкой воспоминаний. Андрей так и застыл, когда эти кусочки пазла сложились вдруг в его сознании в единую картину. У него отчего-то не было ни малейших сомнений, что вещи, найденные на чердаке, принадлежали старьевщице. А раз так, может быть, попробовать вернуть их ей? Кто знает, может быть, тогда она согласится сделать что-то для Кати? Вдохновившись этой идеей, Андрей снова напряг память, пытаясь отыскать в ней ответ, куда же могли деваться те вещи. Сундучок и часы они отнесли на вернисаж, так что найти их след вряд ли удастся. Куклу Андрей подарил Кате, и та замечательно ее отреставрировала, значит, о судьбе куклы надо спрашивать ее. Возможно, Катюша что-то и вспомнит. А вот тетради. Куда могли деваться эти старые тетради? Помнится, он принес их домой и... Ну, конечно же! Он положил их в коробку от зимних сапог, который все-таки купил маме, и сунул коробку на антресоли в кухне. Собирался когда-нибудь почитать эти записи, да так и не удосужился. Андрей вспомнил эту сцену так ясно, точно она произошла не далее, как вчера. И с тех пор он это знал наверняка, на антресоли никто больше не лазил.